Чемпион. Вовка вдруг понял, что ему тяжело находиться дома. Все здесь напоминало о Светке. И хотя теща уже вывезла все Светкины вещи, тем не менее, как только он открывал входную дверь, ему сразу становилось нестерпимо больно. Смешная собачонка Агата разделяла его горе и утешала Вовку как могла. Когда вечерами Вовка одиноко сидел на кухне с бутылкой водки, Агата ложилась перед ним на стол и слизывала Вовкины соленые слезы. Вовка честно пытался найти спасение в алкоголе, но самого сильного опьянения хватало только на 2 часа беспокойного сна. Затем Вовка просыпался и продолжал терзаться. Где-то глубоко в душе он понимал, что Светка бы не одобрила его поведение, и, наверное, там, где она находилась сейчас, ей гораздо лучше, чем было здесь, с ним и Агатой. За это он на Светку даже немного обижался. В его коротком пьяном забытье Светка часто приходила к нему и ругала его, матюгаясь как извозчик. Когда Вовка просыпался и вспоминал увиденное во сне, то удивлялся, что Светка может знать такие слова. Потом решил, что ругает его не Светка, а он сам через свое подсознание. Хрен ее разберешь, эту человеческую психику. Вон сколько ученых ею занимаются и все равно ничего не понимают. Выходит, без божественного и волшебного объяснения некоторым вещам люди так и не нашли. А уж если божественное никто абсолютно достоверно не опроверг, значит, Светкина жизнь не кончилась. И где-то далеко, может быть, даже в другой галактике, Светка занимается какой-нибудь важной и ответственной работой. Или просто родилась где-то в Австралии маленькая девочка, новая Светка. Эти мысли слегка успокаивали Вовку. И еще работа. Пора становиться в строй. Арсену без друга справляться с выросшей компанией откровенно тяжело. Вовка понял, что у него есть 2 пути. Либо упасть в алкогольную нирвану, хотя какая там нирвана, так, легкое обезболивание, либо взять себя в руки и продолжать жить. Он собрал все свои вещи, загрузил их в машину и поехал к теще с тестем. «Вот», — сказал он, кладя на кухонный столик все ключи от их со Светкой квартиры. «Чего это?» — не понял тесть. «Ключи, Степан Васильевич, вам. Живите там. Всяко у нас и район получше, и место в квартире побольше». Тесть с тещей жили по-прежнему в той самой квартире, где незадачливый ухажер Вовка Чернышов в голом виде боролся с вешалкой. «А ты куда?» – испуганно спросила теща. «Мы с Агатой, Галина Ивановна». Вовка переложил собачонку с одной руки на другую. Агата тявкнула, услышав свое имя. «Поедем жить за город, в свое собственное имение». «Вовочка». «Да как же!» – запричитала теща. «Где же вы там жить будете? У тебя ж там недострой еще кромешный». «А, в домике сторожа, там уже все готово, все удобства». «А сторож где будет жить?» — поинтересовался тесть. «Придумаем что-нибудь. Хотя зачем мне там сторож? Чего сторожить-то?» «Да вот хоть Агату», — сказал тесть. «Она собака породистая, цены немалой». «Агата у меня переквалифицируется, станет охранной собакой. Будет супостатам разным головы откусывать. Ну или на худой конец визжать, как сирена». «Вовочка, родной, а с чего это ты все удумал?» — не могла взять в толк теща. «Галина Ивановна», — Вовка замотал головой, чтобы не плакать, — «не могу я там, не сплю ни минуты, душа разрывается. Везде Светку вижу. Все, кажется, приду на кухню, а она там». Теща кинулась к нему и обняла. «Пойдем, котлеток-то хоть покушай, у меня свеженькие». «Не могу. Пока доберусь, пока устроюсь, мне ж на работу завтра. Пора к делу возвращаться. Хватит уже сопли на кулак мотать». «Сейчас тогда подожди. С собой тебе положу». Теща скрылась в кухне. «Сторожа не увольняй», — хмуро сказал тесть. «Мало ли что. Пусть будет. Ты ведь у нас один остался». «И еще». Тесть замялся. «Вдруг так случится, если встретишь кого. Я имею в виду женщину хорошую. Женись. Тебе лет-то всего ничего. Еще, может, детей нарожаешь, а не нам за место внуков будут». «Да какие там женщины?» — начал было Вовка. «Не спорь со старшим по званию, я давно живу», — перебил его тесть и похлопал Вовку по плечу. В прихожую вернулась теща и сунула Вовке большой пакет. «На, Вовочка, покушай, как приедешь. Я там тебе и котлеток, и картошечки, и щей в баночке. Все, как ты любишь. Сунул в микроволновку и готово. Хотя, чего я говорю, какая там микроволновка?» Галина Ивановна утирала слезы в уголках глаз. «Ты че, мать, сдурела совсем?» — удивился тесть. «Как на войну парня провожаешь?» «Да, Галина Ивановна, вы не волнуйтесь. И микроволновка там, кстати, есть, и холодильник. Я к вам буду по выходным приезжать. Ну все, побежал я». «Ну, бывай, зятек». Тесть пожал Вовке руку. «Береги себя, Вовочка». Теща поцеловала его в обе щеки и погладила по голове. «Кончайте грусть, тоску. Лучше вспомните, как я тут с вешалкой зацепился. Так зацепился, что пришлось даже жениться». Вовка решил слегка приободрить тещу. Тесть заулыбался, а теща фыркнула и стукнула Вовку по спине кулачком. «Беги, герой-любовник». Всю дорогу до своего загородного дома Вовку не покидало ощущение, что все он делает правильно. На душе стало как-то спокойно. Может, это мелькавшие вдоль дороги сосны его успокаивали, а может, чувство того, что он находится при деле. Вот, например, едет из одного конца в другой конец, а не валяется на диване в тоске и печали. Немногословный узбек Мансур, работавший у Вовки сторожем, приезду хозяина очень удивился. Уж больно давно того не было. Зарплату Мансуру и то хозяйский водитель привозил. Вовка осмотрел свое хозяйство и остался доволен. За время его отсутствия стройка понемногу продолжалась. Конечно, если бы он ею занимался вплотную, то строительство уже подошло бы к концу. Ну да ничего, он наверстает. Прикинув, что у него имеется в наличии, Вовка решил, что Мансура с места снимать не станет, а сам будет жить в практически готовой бане. В бане, кроме самой бани и бассейна, присутствовали все удобства. Комната для гостей и гостиная с кожаными диванами и большим телевизором. Видимо, строители баню закончили в первую очередь, так как им хотелось в отсутствии хозяина использовать ее по назначению. В бане он обнаружил все признаки эксплуатации. Позвонил прорабу, отругал его и сообщил, что теперь будет проживать на объекте и самолично контролировать процесс. В кухне домика сторожа Вовка выгрузил все привезенные с собой припасы, и они с Мансуром с удовольствием поели. Впервые со дня смерти Светки Вовка почувствовал зверский аппетит. Котлеты Галины Ивановны были просто отменные, и Вовка позвонил теще, поблагодарил ее и передал поклон от Мансура. Мансур заявил, что на завтра его очередь кашеварить, и огласил меню «плов из курицы». Ночью Вовка спал как убитый, а утром сварил себе кофе, съел бутерброд с холодной котлетой и отправился на работу. «Вова, Джан!» — восторженно завопил Арсен, когда Вовка заглянул к нему в кабинет. «Как же хорошо, что ты пришел! Как же хорошо!» «Чего тут у нас?» — спросил Вовка, усаживаясь в мягкое кресло для посетителей. Арсен забегал по кабинету, как ужаленный. «А ничего хорошего, Вова, ничего хорошего!» Таким деловым и сосредоточенным Вовка, пожалуй, его никогда и не видел. Он не на шутку встревожился. «Ты надолго или заглянул просто? Как ты себя чувствуешь, дорогой?» — заботливо поинтересовался Арсен. «Чувствую себя превосходно, с выпивкой завязал, на работу вышел на постоянной основе». «Не терпится засучить рукава и показать всем Кузькину мать», — отрапортовал Вовка бодрым голосом. «Ой, покажи, Вова, ой, покажи, покажи им всем», — запричитал Арсен, закладывая круги по кабинету. «Как же хорошо, что ты пришел. Без тебя нехорошо как-то. Вот никогда не думал, что кризис 98-го буду вспоминать с ностальгией». «Да чего случилось-то?» «Случилось. Ой, случилось, Вова. Власть в городе совсем с ума сошла. Вот что случилось». И без того большие глаза Арсена опасно округлились. «И в чем это выражается?» «Сначала осеннее обострение, потом весеннее, а теперь уже обострение круглый год». «А что наши люди? Их на Луну случайно не отправили? Наш-то административный ресурс в этом обострении участвует или как?» «А, поголовное обострение, Вова, поголовное. И чего они из-под нас опять хотят?» «Они не только из-под нас, они из-подо всех хотят. Конкурс наш замечательный на пассажирские автоперевозки, знаешь?» «Ну, знаю. И не боюсь нифига. Мы ж не дети с машинками. У нас компания со стажем. Ни одного нарекания. Автопарк солидный. Что за условия опять?» «Мрак?» Арсен аж взвизгнул. «Они хотят, чтобы мы все, кто в конкурсе участвует, закупили у них эти автобусы, как их мать... китайские! Срань!» «Не срань, а ютонг!» «Это ты с автомобилями уважаемой корейской марки спутал?» «Кстати, корейские автомобили, ничего себе, народ хвалит!» «Какая разница, это ж мы про автобусы говорим, про китайские, так что срань!» «Когда китайцы хорошие автобусы делали?» «Сразу скажу, против китайцев ничего не имею, уважаемые люди!» «Такие хорошие китайские пуховые одеяла производят, и бальзам «Звездочка»» «Или это вьетнамцы?» «Но автобусы, это же как сухое красное Великая Китайская стена!» «Мамочка моя!» Арсен схватился за голову. «Они эти автобусы по госзаказу купят, а нам в лизинг отдадут». «Значит, теперь ютонг. А ведь еще совсем недавно только Аятолла турецкий полностью требованиям конкурса удовлетворял». «Не Аятолла, а Отоел», — машинально поправил Вовку Арсен. «Да какая разница? Ты же сам говоришь, срань. Каждый должен заниматься своим делом. Турки – гостиничным бизнесом и кожей, китайцы – пуховыми одеялами, а немцы – автомобилестроением. Чего делать будем, Вова?» «Чего? Ютонги покупать будем. Куда деваться? Правила игры надо соблюдать. Слава богу, пассажиры у нас не основной доход. Как там наша кормилица-экспедиция поживает?» «Да ничего себе поживает, чего ей сделается. Снуем туда-сюда. А вот водителей мне наших жалко до невозможности». «Ну, тех, кого на ютонге посадить придется. И пассажиров. Эти-то за что страдать на пластиковых стульчиках будут?» «Знаешь, я вот подумал, что сейчас мы все в одинаковых условиях вынуждены выживать. И водители, и пассажиры, и мы с тобой. Люди уже разбираются помаленьку, кто виноват и что делать. Возьмем чутка ютонгов, да разбавим их фольксвагенами». «И еще, Арсен, думается мне, что пора нам с тобой из нашей маленькой компании холдинг строить». «Как это? Управляемость повышать надо. Ты на себя посмотри, небось уже ночуешь в офисе». «Ну, еще не ночую, но до 11 сижу». «Вот. А всего-то меня пару месяцев не было. Компания наша, слава богу, растет, а мы с тобой не молодеем. Так что пора бизнесы наши в отдельное предприятие выделять. Ставить там во главе наемных толковых директоров, а самим уже этими парнями непосредственно руководить, да решать вопросы стратегические. Я подозреваю, что если бы мы с тобой заранее работу провели, то вопрос с ютонгами перед нами не стоял». «Ты имеешь в виду, что мы смогли бы условия конкурса поменять?» «И это тоже. Ну, или сами бы эти ютонги городу впарили, или не ютонги. Да мало ли способов, если мозги включить». «Мы вот только и успеваем, что реагировать на последствия чьей-то деятельности. А надо эту деятельность, ежели не пресекать в корне, то наверняка планировать. В коррупционеры пойдем. А куда деваться? И не просто в коррупционеры, а в матерые коррупционеры. Небольшой опыт преступной деятельности у нас с тобой уже имеется, хотя у кого его сейчас нет?» Лицо Арсена осветилось радостной улыбкой. «Господи, Вовка, как хорошо, что ты вернулся. Ты у нас чемпион настоящий, с большой буквы». «Спасибо тебе, Арсен, на добром слове. Я вот долго думал на эту тему, пока горе свое водкой запивал. А потом понял, что чемпион — это не тот, который всем окружающим что-то доказывает. Чемпион — тот, кто доказывает в первую очередь себе. Даже не так, не в первую очередь, а именно себе, что может взять очередную высоту. И тут уже окружающие смотрят и соглашаются, мол, да, этот может кое-чего». В этот момент у Вовки зазвонил мобильник. «Владимир Сергеевич», — раздался из трубки встревоженный голос Мансура. «Приезжай скорей, тут твоя собака с ума сходит. Воет, как ненормальная, и меня кусать пытается». Вовка тяжело вздохнул. «Хорошо, Мансур, жди, сейчас буду». Он дал отбой и поднялся из кресла. «Извини, Арсен, надо домой поехать. Агата там без меня беснуется. Ты не возражаешь, если я теперь на работу с собакой ходить буду?» «Да нет, конечно, Вова, что ты? Хоть с собакой, хоть с удавом. Ты, главное, ходи. Когда ты в соседнем кабинете, мне сразу спокойно становится, и мне, и всей нашей семье. И еще, я за город переехал. В бане пока живу. Если надумаешь в гости, заезжай в любое время. «Обязательно заеду. Переезд отметить надо. Шашлык, башлык, девчонки, все такое». Арсен обрадованно замахал руками. «Шашлык, башлык, обязательно», — согласился Вовка. «А вот с девчонками пока погоди. Не готов я еще с девчонками дело иметь». «Как скажешь, Вова. Но у меня есть такая девушка знакомая. Это просто прелесть». «Арсен, никаких девушек. Если надо будет, сам себе найду. За меня не волнуйся». «Ну хорошо, хорошо». На следующий день Вовка приехал в офис с Агатой. Первое время все сотрудники, конечно, удивлялись тому, что в кабинете директора прямо на столе в специальной сумочке сидит собака с бантиком на голове, а потом потихоньку привыкли и перестали обращать на Агату внимание. Привыкли к тому, что в обед директор обычно выгуливает эту собаку на единственном газоне у офиса компании. Во время прогулок с Агатой у Вовки необычайно активизировался мыслительный процесс. И каждый день после такой прогулки сотрудники компании «Трансканева» начинали бегать как заведенные. Компания постепенно превращалась в полноценный холдинг, и армянские родственники Арсена опять не могли нарадоваться на дорогого Володю Джан, ведь теперь они становились не простыми акционерами, а совладельцами холдинга. В новом Вовкином доме тоже вовсю кипели работы. Строители заканчивали отделку, Вовка поругивался с прорабом, ездил выбирать материалы, советовался с дизайнером, заказывал мебель и шторы, то есть ни капельки не скучал. Даже выгуливая Агату, Вовка планировал ландшафт своего участка. Хорошо, что удалось сохранить вокруг сосновый лес, так что оставалось искоренить подлесок и насадить газоны. Хотелось бы и пруд устроить, и беседку для барбекю. Вовка смотрел на соседские дома за высоченными заборами и радовался, что его дом находится на отшибе у леса. В связи со своей катастрофической занятостью, строительством холдинга и собственного нового дома, о надвигающихся новогодних праздниках Вовка вспомнил только тогда, когда директор по персоналу компании пришел к нему в кабинет с предложениями по корпоративной вечеринке и подаркам для сотрудников. Вечеринку традиционно проводили в конференц-зале головного офиса. Нанимали специальную компанию, которая организовала и фуршет, и музыку, и развлечения. Началась традиционная предновогодняя ругань персональщиков и финансистов, а Вовка задумался, как он будет проводить Новый год. Первый Новый год без Светки. Обычно организацией праздника всегда занималась Светка, и Вовка узнавал, где они будут праздновать Новый год буквально накануне. В прошлый год, например, когда они со Светкой уже сидели в самолете и пили шампанское, Вовка с удивлением узнал, что летят они не в Таиланд, а на Мальдивы. Так замотался, и ничего удивительного. Конец года на любом предприятии вызывает аврал. Сейчас Вовка Чернышов оказался перед фактом, что к самому главному празднику в году он совершенно не готов. Может, маму и тестя с тещей в гости пригласить? Уж как-нибудь и в недостроенном доме разместятся. Он позвонил маме и очень удивился, узнав, что та на празднике уезжает в Вену со своим новым другом. За всеми своими страданиями и проблемами Вовка совершенно забыл, что мама, еще до беды, случившейся со Светкой, познакомилась с каким-то, как она сказала, весьма достойным человеком. Вовка искренне порадовался за мать, но решил, что сразу после праздников надо будет на этого весьма достойного господина посмотреть, так, на всякий случай. Пусть знает, что у мамы за спиной есть уже, если и не грозное армянское семейство, то и не шантропа какая-нибудь, голь перекатная, а сын, уважаемый и солидный директор. Теща с тестем уехали в санаторий, Арсен с очередной девушкой отправлялся на Бали, а Вовка понял, что в Новый год впервые в жизни остается один. Даже Мансур на празднике улетал домой, в Узбекистан. Ехать куда-то за границу одному не хотелось, да и было уже практически невозможно, все билеты и туры были распроданы. «Ну что ж, один так один, видимо, пришло время научиться не скучать самому с собой», — подумал Вовка, и по дороге с работы заехал в магазин, купил кучу елочных игрушек и гирлянды с лампочками. Игрушки теперь делали просто замечательные, красивые и не бьющиеся. На следующий день с утра он принялся наряжать елку перед крыльцом. На это ушло целых полдня. Во-первых, елка была большая, и пришлось использовать стремянку, а во-вторых, Вовка растягивал удовольствие. Перед елкой Вовка установил небольшой складной столик, где планировал разместить новогодние вкусности. Вкусности он тоже закупил накануне в универсаме и местном дачном ресторане. Новый год Вовка решил встречать прямо на улице около елки перед домом. Даже телевизор из сторожки на террасу приволок. Как в Новый год без телевизора? К 11 вечера Вовка на своей кухне, конечно, уже и выпил, и закусил, а самое главное, очень захотел спать, но взял себя в руки. Он надел на Агату специальный собачий меховой комбинезон, купленный еще Светкой, сам нацепил пуховый лыжный костюм, взял еды и шампанское и устроился на улице перед телевизором. Конечно, как назло, пошел снег, и Вовке пришлось сбегать в кладовку за пляжным полосатым зонтом. Зато сонливость как рукой сняла. Наконец он установил зонт над столом и приготовился открывать шампанское. Президент закончил поздравлять народ, и Вовка открыл бутылку. Конечно, половина вылилась на снег. Еще с советских времен Вовка испытывал загадочный страх перед вскрытием бутылки с шампанским. Шампанское оказалось Вовке сродни какому-то неуправляемому снаряду. Пробили куранты, Вовка выпил, крикнул в темное небо «Ура!» и подумал, что зря не купил фейерверка. Еще он подумал, что хорошо все-таки, что он живой и здоровый. На соседних участках началась оживленная пальба, и небо расцветало замечательным разноцветьем. Агата испуганно жалась к Вовкиной ноге. Вовка взял ее на руки. В этот момент раздался громкий крик. «Стоять, Абрек, стоять, сволочь, кому сказала?» Из темноты на Вовку с Агатой вылетел здоровенный доберман и начал лаять. Агата тявкала в ответ, вслед за доберманом показалась упитанная дама, тоже, как и Вовка, в лыжном пуховом костюме. Она схватила добермана за ошейник и застегнула карабин. «Сволочь, сука, бэп!» — непечатно ругалась дама, замахиваясь поводком на добермана. Вовка где-то читал, что собаку ни в коем случае нельзя бить и пугать поводком, однако он еще не оправился от пережитого испуга и стоял молча. «Что ни говори, а когда на тебя внезапно из темноты с лаем выскакивает большая собака, то будь ты хоть трижды здоровенным мужиком, от неожиданности можно и описаться». «Марго!» — дама закончила издеваться над собакой и протянула Вовке руку в меховой перчатке. Вовка с недоумением посмотрел на руку, потом на даму. В свете переливающихся елочных огней над верхней губой упитанной дамы Вовка, к своему изумлению, рассмотрел небольшие черные усики. Губы дамы были окрашены в кирпично-красный цвет, круглые глаза слегка на выкате тоже были подведены, причем ярко-синим карандашом. Из-под капюшона куртки выбивалась кудрявая и сине-черная челочка. «Не понял», — сказал Вовка. Он действительно был слегка ошарашен. «Марго, это я», — пояснила дама, кокетливо поправляя челочку. «А это Абрек, он сволочь». «Это я понял». «Ну», — удивилась дама. «Чего опять не понял Вовка?» «Я Марго, это Абрек», — терпеливо объяснила дама. «А вы кто?» «Конь в пальто», — хотел сказать Вовка, но сдержался. «Я хозяин этого участка со всеми строениями, находящимися на нем». При этих Вовкиных словах Агата сердито тявкнула, Абрек всполошился. «Сидеть, сволочь!» — рявкнула Марго. «Ой, какая прелесть!» — засюсюкала она тут же, разглядывая Агату. «А я ведь и не заметила сразу. Вы, наверное, обиделись. Извините, извините. Эта сволочь испугался салюта и удрал. А как вас зовут?» «Владимир Сергеевич», — буркнул Вовка. «А собачку вашу?» «Агата». «Агаточка, прелесть, прелесть, очень приятно. Владимир, очень приятно познакомиться. Мы ваши ближайшие соседи вон в том доме». Марго махнула рукой в сторону ближайшего домины. «А Абрек ваш через забор лазить умеет?» «Почему вы решили? Как он удрал-то? У вас ведь забор в два моих роста, если не в три». «Так мы фейерверк с дороги запускали. Нельзя же прямо на участке, вдруг пожар». «Так это вы в чужой дом салютом своим целились, так надо понимать». «Ну что вы, Владимир, что вы? А вы прямо на улице Новый год встречаете? Вот здорово, вот молодец. А вы один?» Марго зашарила глазами по участку. «А что?» Вовка уже не скрывал раздражения. Ему хотелось дать этой Марго хорошего пинка, прямо по упитанной пуховой заднице. «А приходите к нам, по-соседски. У нас гости, дамы есть незамужние». «А вы замужем?» «Да, мой супруг Витечка будет очень рад с вами познакомиться. Соседи должны дружить между собой». «Ничего не выйдет», — строго сказал Вовка. «Почему же?» — Марго надула губы. «Раз вы замужем, мне у вас там делать нечего». Марго удивленно похлопала глазами. «Мужу привет передавайте». Вовка, зажав Агату под мышкой, подхватил поднос с закусками и последовал в дом. Он захлопнул за собой дверь и облегченно вздохнул. «По весне первым делом надо будет установить забор», — подумал он, — «метра 3 в высоту или 4. Нет, лучше 4». Ночью ему приснился сеньор Запечный. Именно сеньор, так он и представился. Одет сеньор был в тельняшку и широкие парусиновые матроскины штаны. В ухе у него сверкала серьга. Сеньор сидел в большом кожаном кресле у пылающего камина и курил сигару. Вовка видел, что это та самая заказанная им печка-камин Тулли-Киви, которую ему везут из Финляндии. «Ну, будь здоров, чемпион», — сказал сеньор Запечный, закладывая ногу за ногу. «С Новым годом тебя и с новым счастьем!» «Вы бы, уважаемый, с сигарами-то поосторожней», — вежливо заметил Вовка. «Не боись, мы со спичками не балуемся, чай не барабашки городские».